Глава первая. Маку Болону снился сон. Хороший, приятный сон. Он снова был среди друзей и соратников по команде смерти. Давненько они не собирались всей компанией посидеть в большой гостиной виллы, служившей им базой и выстроенной по прихоти первого хозяина почти у самой воды на берегу океана. Нож Фонтанелли и смертельный глаз Вашингтон хохмели по поводу положения черных на иерархической лестнице мафии. Дитя-цветок Андромеда декламировал какое-то нудное стихотворение пороховой Гарри Харрингтону, который с фантастической быстротой жонглировал своими кольтами, то бросая их в кобуры, то молниеносно выдергивая наружу. Бум-бум! Хоффайер приклеил к электрической лампочке кусок пластиковой взрывчатки, а кровный брат Лауделл всех пародировал на индийском языке жестов. Шепчущий Зитка метал нож в мух. Серьезным делом занимались только двое: политик Бланканалис и гаджет Шварц. Они монтировали блок электронной сигнализации. Именно этот блок не давал сейчас покоя Болону, мешал ему хоть минутку побыть с верными друзьями. Он издавал противные, квакающие звуки, настырно вырывавшие Мака из объятий Морфея, даровавшего столь милую его сердцу встречу. Какой подарок судьбы — вновь увидеть всю эту дьявольскую команду! Болон проснулся. Переход ото сна к бодрствованию был у него, как всегда, резким, без приятной расслабляющей дремы, предшествующей пробуждению. Он научился этому уже давно, и такая способность не раз спасала ему жизнь. Мак полулежал в глубоком кресле, полностью одетый, и смотрел прямо перед собой, в темную пустоту гостиной. Он был один. Система сигнализации, небольшой пульт, смонтированный на низком столике, справа от кресла, в котором сидел Болон, издавала резкие, прерывистые звуки и истерично мигала желтым глазом индикатора. Даже не успев проанализировать ситуацию, Болон уже стоял у окна и, осторожно отведя в сторону штору, внимательно всматривался в ночную тьму. Он вернулся к пульту и взглянул на указатель дальности. Система сигнализировала о вторжении чужаков на территорию парка виллы. Кто-то двигался через ворота, перекрывавшие аллею, ведущую к дому. До ворот было не больше 200 метров. Вдруг замигала вторая лампочка, за ней третья. Болон перекинул через плечо автомат и мрачно усмехнулся. Неслышно ступая, он направился во внутренний дворик виллы. Этот одинокий дом, надежно укрытый от постороннего взгляда, изрезанным рельефом южно-калифорнийского побережья, Болон выбрал из-за окружавших его естественных препятствий и удаленности от Санта-Моника, ближайшего городка. Дом с трех сторон прикрывали скалы, а с четвертой — воды вечно неспокойного океана. В условиях постоянной войны с мафией это местечко показалось Маку идеальным в качестве оперативной базы для команды смерти. Но теперь команды больше не было, в живых остался лишь один Болон, и сейчас он задавался вопросом, а не станет ли этот дом ловушкой для его одинокого защитника. Его угнетало одиночество, монотонный рокот прибоя и черные тучи, несущиеся вскачь по ночному небу, навевали тоску и чувство безысходности. А тут еще этот нежданный визит. Мак Болон вошел в дом, подхватил заранее подготовленный чемодан, вынес его во двор и бросил на заднее сиденье своей машины. Он завел мотор и, оставив его работать на холостых оборотах, вернулся к стенке внутреннего дворика. Там, на траве, он деловито, без суеты, разложил осветительные ракеты, рассчитал азимут и дальность стрельбы для 60 мм миномета и, больше не теряя ни секунды, опустил в ствол первую ракету. Труба почти бесшумно выдохнула. Фумп! сопровождаемое легким облачком дыма. Болан тут же установил новый азимут и опустил в ствол миномета второй заряд. Труба снова выплюнула осветительную ракету, а Болан тут же приник к биноклю. Первая ракета вспыхнула высоко в небе, почти над самыми въездными воротами, а вторая осветила все пространство между оградой и домом. По аллее к вилле почти бесшумно катились две машины с погашенными огнями. Они остановились одновременно, словно наткнулись на невидимую преграду. Дверцы передней машины распахнулись, и из нее пулей выскочили двое. Болан узнал знакомое лицо и чертыхнулся. Лу Пэна, один из наемных убийц местной мафии. «Значит, мафия все же вышла на след», — подумал Мак со странным спокойствием. Он постарался не обращать внимания на ощущение сосущей пустоты, возникшее под ложечкой, протянул руки за карабином с оптическим прицелом и, припав к окуляру, тут же поймал в перекрестие прицела одного из беглецов. Палец привычно нажал на курок. Мощный карабин гулко грохнул, и цель исчезла из поля зрения. Чуть довернув ствол, Мак увидел в прицеле головную машину и выпустил в нее всю обойму. Автомобиль взорвался с чудовищным грохотом, и его пылающие обломки накрыли вторую машину. Со стороны аллеи доносились крики. Преодолев минутное замешательство, кто-то начал отдавать приказы и наводить порядок в рядах нападавших. Команды и ругань возымели должное действие. По вилле открыли плотный огонь. Болан улыбнулся, отложил маузер в сторону и побежал к противоположной стене, где уже давно, как раз для такого случая, был установлен крупнокалиберный пулемет с водяным охлаждением. Гордость Фонтанелли. Мак быстро проверил укладку пулеметных лент, зафиксировал стопоры горизонтального перемещения ствола по дуге в 30 градусов и, нажав гашетку, заклинил ее в положении непрерывной стрельбы. Гулкая стаккато крупнокалиберного пулемета наполнила взорванную криками и стрельбой ночь. Сотрясаемый силой собственной отдачи, ствол пулемета двигался из стороны в сторону, безостановочной скороговоркой, посылая непрошенным гостям свое смертоносное приветствие. Убедившись, что все идет как задумано, Болан метнулся к своей машине, до упора вдавил педаль газа и, взметнув из-под колес фонтан гравия, рванул с места. На бешеной скорости он мчался к воротам, погасив фары и габаритные огни. Внезапно перед самым капотом машины возник силуэт человека. Сильнейший удар подбросил его в воздух и отшвырнул разорванный пополам труп далеко в сторону. Машина ворвалась в освещенную люстрами зону и теперь была видна, как на витрине магазина игрушек. Пригнувшись и втянув голову в плечи, Болан изо всех сил давил на педаль газа, слившись воедино с ревущим мотором своей спасительницы. Он только пригибался еще ниже, когда очередная пуля прошивала ветровое стекло. В спинку сиденья рядом с плечом словно заехали здоровенной дубиной. Во все стороны полетели клочья обивки и поролона. Болан видел бегущих со всех сторон вооруженных людей, расстреливающих его в упор. Автоматная очередь вспорола борт машины с правой стороны, и Болан взмолился про себя, чтобы Господь прикрыл его своей дланью. Нет, даже не его самого, а хотя бы колеса, бензобак и мотор машины. Под визг покрышек он бросил ее в объезд пылающих обломков, перегораживающих дорогу. Заднее колесо попало в песок за пределами дорожного полотна, и машину круто занесло. Мак резко крутанул баранку в сторону заноса и выскочил на твердое покрытие, по-прежнему не снижая скорости. Покрышки визжали и дымились, но держались, жадно подминая под себя бесконечно длинные метры дороги, ведущие к жизни. Позади еще слышались разрозненные выстрелы, но Болан перевел дух и, выезжая на шоссе, обернулся, чтобы выяснить обстановку. Несколько человек, размахивая автоматами, бежали по дороге. И еще, Маку показалось, что он увидел позади какой-то металлический отблеск. Он страстно надеялся на то, что мафиози пожаловали к нему в гости на двух машинах, но очень скоро убедился, что это не так. Дорога, ведущая к федеральному шоссе, взбиралась на довольно высокий холм, с вершины которого Болон увидел, как сзади вспыхнули фары автомобиля. Все-таки у них была еще одна машина. Приближаясь к автомагистрали, Болон заставил себя расслабиться и сбросить скорость. Куда ехать? Ответ пришел незамедлительно. Мак повернул влево, на север. Если верить карте, которая надежно отпечаталась в его памяти, то через несколько километров он должен выехать на пересечение с небольшой проселочной дорогой, ведущей от побережья на восток, вглубь штата. «Интересно», — подумал вдруг Болон, — «угомонились ли уже ребята из бригады «Тяжелый случай»? Такое название получила операция по нейтрализации его, Болона, и проводила ее полиция штата Калифорния. Полицейские довольно усердно гоняли его по всему штату. И теперь Маку хотелось бы знать, закопали они топор войны или еще нет. И если да, то как быстро отреагируют на последние события, безошибочно указывающие на местонахождение Мака Болона. Всего-то нужно, чтобы кто-нибудь услышал стрельбу и сообщил об этом происшествии в полицию. Мак внимательно наблюдал за машинами, мчащимися по шоссе, и пришел к выводу, что по меньшей мере дюжина водителей могла слышать звуки боя. Болон пожал плечами и бросил машину в крутой вираж. Лимузин, чьи фары Болон теперь постоянно видел в зеркале заднего вида, повторил его маневр. Наконец-то! Сейчас для него, в общем-то, не было большой разницы, кто его преследовал, полиция или мафия. Встреча и с одними, и с другими имела бы для Болона одинаково неприятные последствия. Мак спокойно снял с плеча маленький пистолет-пулемет и положил его на сиденье рядом с собой. Он снова глянул в зеркало на догоняющую его машину, потом перевел взгляд на тяжелый чемодан, лежащий на заднем сиденье. Его касса, точнее то, что от нее осталось. А что еще осталось от Мака Болона? Машина, похожая на дуршлаг, из которой, похоже, вытекал бензин, пистолет-пулемет с 5 обоймами и чемодан с деньгами. Вот, пожалуй, и все. Но нет, мелькнула вдруг мысль, есть еще кое-что. Это были незабываемые образы членов его великолепной семерки, следовавшей за ним на край света под пули и ножи, безгранично веривший в него и в его дело. Еще двум другим грозило пожизненное заключение. Но и это не все. В душе Мака по-прежнему жила ненависть к мафии. Он по-прежнему оставался профессиональным солдатом, полным решимости довести эту войну до победного конца. Болон расправил плечи, устроился поудобнее на сиденье и, разжав судорожно сжавшие баранку пальцы, стал внимательно следить за дорогой. Теперь Мак знал, куда ехать и что делать дальше. Он понял это в тот самый момент, когда повернул на север. Идея пришла ему в голову сразу же, после сражения в Питтсвильде, и теперь он принял окончательное решение. Нужно жить и продолжать свою войну. Но чтобы выжить, нужно избавиться от одного существенного недостатка — своего лица. Болон знал человека, обладавшего даром изменять лица, делать их совершенно неузнаваемыми. Он сам был свидетелем, как Джим Бранзен восстанавливал, а если это было уже невозможно, создавал заново, как Господь Бог, лица своих пациентов-однополчан взамен прежних, обезображенных войной. Теперь в Палм-Виллидж, это в 160 километрах, если ехать отсюда по прямой, у Бранзена была собственная клиника. Эх, быть бы птицей! Проблема заключалась как раз в том, что Болон птицей не был и стать ею никак не мог. Если в дело вмешается полиция, то эти 160 километров превратятся в тысячу. Маг напрягся, заметив впереди необозначенный перекресток, и, не сбавляя скорости, свернул на узкую грунтовую дорогу. Перед Боланом-палачом открывались новые горизонты, и он надеялся достичь их прежде, чем фортуна отвернется от него. Далеко позади светили фары чужой машины. Маг прибавил газу и с бешеной скоростью, мчась сквозь ночь, стал восстанавливать в памяти дорогу к Палм-Виллидж. Впереди его ждала жизнь, а может быть, смерть. Глава вторая. Не скрывая волнения, Джулиан Ди Джорджо мерил шагами библиотеку на своей вилле в Палм-Спрингс. Время от времени он бросал беспокойные взгляды то на упрямо безмолвствующий телефон, то на равнодушно тикающие часы. Он подошел к окну с закрытыми ставнями и через узкую щель выглянул наружу. В парке двое его лучших людей несли караул. Дидж удовлетворенно заворчал и снова обернулся к телефону. Но почему этот поганый аппарат не звонит? К этому часу Лу уже должен был справиться со своей работой и сообщить об этом. Несомненно, он будет горд и счастлив. Дидж знал, что не сможет считать Болана мертвым до тех пор, пока не прозвенит этот долгожданный звонок. Имея дело с таким подонком, как Болан, никогда нельзя быть уверенным ни в чем. При одном воспоминании этого ужасного имени Ди Джорджи невольно содрогнулся и снова вернулся к окну. Дидж, главный босс мафии западного побережья, уже давненько не испытывал страха перед человеком. А вот теперь его терзал животный ужас, и он сам себе признавался в этом. Конечно, он боялся. Нужно быть полным идиотом, чтобы не чувствовать страха, имея дело с таким психопатом, как Болан, когда он, вооружившись до зубов, резвится на воле. Дверная ручка бесшумно опустилась, и у Ди Джорджи оборвалось сердце. В висках бешено застучала кровь, и он, тщетно пытаясь подавить охватившую его панику, метнулся к своему рабочему столу и из верхнего ящика вытащил посеребренный револьвер. Сжав его в дрожащей руке, он обернулся к двери. «Да? Папочка, что ты там делаешь в заперти?» — раздался удивленный молодой женский голос. «Занимаешься любовью с горничной?» Ди Джорджи повернул ключ и открыл дверь. Покачивая роскошными бедрами, в библиотеку вошла очаровательная брюнетка с длинными распущенными волосами, как у исполнительниц фольклорных песен. Андреа Ди Джорджи увидела револьвер в руке отца и рассмеялась. «Ты боишься волка?» — спросила она. «Пока я держу в руке Чарльза Генри», — серьезно ответил Ди Джорджи, помахивая револьвером, — «то не очень». Дочь скорчила скептическую гримаску. «Конечно, в тире, Чарльз Генри, страшное оружие, но бьюсь об заклад, что за его пределами, ты из него даже мухи не убил. Серьезно, папа, если ты...» Резкий телефонный звонок оборвал ее на полуслове, и Андреа тут же потеряла собеседника. Глаза Ди Джорджи сверкнули чуть сдерживаемой радостью. Он пулей бросился к телефону, едва не сбив с ног дочь, застывшую от изумления с открытым ртом. Дидж схватил трубку и задыхающимся от волнения голосом бросил: «Ну, что? Это ты, Дидж?» В трубке раздался печальный голос Лупена. «А кого еще ты рассчитывал услышать?» Ди Джорджи замолк и бросил взгляд на дверь. Андреа ушла. Дидж тяжело присел на край стола. Голос Пена не оставлял никаких сомнений. Неудача. «Ну так что произошло, Лу?» — спросил Дидж бесцветным, плоским тоном. На несколько секунд повисла гробовая тишина, и Ди Джорджи показалось даже, что он слышит, как в голове Лу крутится, пощелкивая шестеренки. «Я... он ушел от нас, Дидж!» — как-то скучно ответил Пена. «Что значит ушел?» — закипая, воскликнул Ди Джорджи. «А то и значит, он сбежал. Джулио и другие ребята бросились в погоню. Но он их здорово опережает. Не знаю. Чего ты не знаешь? Не знаю, смогут ли они его нагнать. У него было большое преимущество, и к тому же отличная машина. И еще, Ральф Скарпетти убит, Алри Гина тоже. Двое-трое ранены, но не тяжело. Я тоже получил царапину. Ди Джорджи негромко выматерился и швырнул револьвер в ящик стола. К тому же он сжег две наши машины. Из-за этого я немного запоздал со звонком. Пришлось посылать одного из парней за транспортом, продолжал рассказывать Пена. Глаза Ди Джорджи потухли. Он рванул ворот рубашки и, по-прежнему сидя на краю стола, стал раскачиваться из стороны в сторону. «Хорошенькое дельце, а? Я посылаю 15 человек, чтобы прикончить одного засранца. А в результате получаю два трупа, полдюжины раненых и две машины». Его голос задрожал от едва сдерживаемой ярости, и Ди Джорджи снова силой дернул за воротник, который, казалось, душил его. «Послушай, Дидж, этот парень вовсе не засранец», — возразил Пена. «Он один стоит целой армии. Сначала он повесил над нами осветительные ракеты. Боже мой, мы все были у него как на ладони. И черт бы меня побрал, если я понял, как он засек нас на подступах к дому. Мы не шумели. Ночь темная, хоть глаз выколи. И вдруг невесть откуда. Паф! И у нас над головами на парашютах повисли эти люстры. Мало того, он, как из лейки, начал поливать нас из крупнокалиберного пулемета. Черт, можешь считать, что тебе крупно повезло. Еще остались люди, которые могут обо всем рассказать. Так что, Дидж, этот парень вовсе не засранец. Нет. Ну хорошо, согласен. Где ты сейчас, Лу? Я звоню из телефона автомата. Это к северу от Санта-Моники. Думаю, мы смылись вовремя. По шоссе мимо нас промчались патрульные машины с мигалками, сиреной и прочим. Похоже, что кто-то... Ты больше не думай, Лу, а лучше возвращайся и веди домой оставшихся у тебя людей. Послушай, но что еще? Вздохнул Ди Джорджи. Я тут кое-что предусмотрел. Я разговаривал с Патти, и он обещал расставить своих ребят на всех дорогах. Я велел ему ничего не оставлять без внимания. Ни одной заправки, ни одной автобусной остановки, ни одного перекрестка, ничего. Я велел ему... думаю, я поступил правильно, Дидж. Я сказал ему, что в таком деле денег не считают. Самое главное — взять Болана живым или мертвым. Разве не так? Так, Лу, так. Снова вздохнул Ди Джорджи. Все в порядке. А теперь я хочу, чтобы ты приехал ко мне. Я собираюсь как следует разработать план этой компании, чтобы застраховать себя от всяческих срывов. Чтобы больше не было подобных проколов. Окей, Дидж. Я сожалею, что все так получилось. Ди Джорджи тихонько положил трубку на рычаги и, печально глядя на аппарат, пробормотал. Что поделаешь, Лу, что поделаешь? Болан ловко вписался в крутой поворот извилистой горной дороги, проскочил перевал и начал спускаться в долину. Далеко впереди замерцали огни города. Мак взглянул на часы и решил, что довольно прилично оторвался от своих преследователей, если даже принять во внимание время, затраченное им на езду по узким горным дорогам, на которые он съезжал с шоссе, чтобы оторваться от хвоста. Беспокоило только одно — кончался бензин. За два часа такой бешеной гонки мощная машина сожрала почти все топливо. Огни впереди — это должно быть Палм-Виллидж. Хватит ли бензина, чтобы добраться туда? Есть ли на этой богом забытой дороге хоть одна заправочная станция? Глухая боль, гнездившаяся в лодыжке, постоянно напоминала о себе и давала понять, что рана, полученная в битве за Бальбоа, до конца так и не залечена. Болан чувствовал себя опустошенным, разочарованным и усталым, готовым принять ту участь, которую ему уготовила судьба злодейка. Он знал, что рано или поздно умрет страшной смертью, но только не знал, когда. «А почему не сейчас?» — спросил он сам себя. «Зачем затягивать эту комедию?» Но где-то в глубине души зашевелился и поднял голову червячок гордыни. Конечно, он знал, зачем так цепляется за жизнь. Человек не выбирает место и час своей смерти. он выбирает место своей финальной схватки за жизнь. Свое место Болон уже выбрал. Что касается всего остального, ему оставалось только одно — драться, не щадя себя, идти до конца. Что предпочесть? Смирение или философский взгляд на бытие? Болон качнул головой. Его не устраивало ни то, ни другое. Он всегда считал, что философия — отвлеченная игра чистого разума. Как бы то ни было, каждый человек должен был либо честно прожить свою жизнь, либо провести ее в компромиссах. Болон проживал свою жизнь как мог. Сразу же за следующим поворотом открылся освещенный перекресток, и маг резко затормозил. Его внимание привлек щит с надписью «Бензин, кофе». Стрелка указывала на ветхий домишко с одной бензоколонкой, приткнувшийся к углу перекрестка. Болон подъехал к обочине и остановился перед колонкой, подняв облако пыли. Он открыл дверцу и вышел из машины, пытаясь не наступать на больную ногу. В тени дома стояли еще два автомобиля. Третий застыл на въездной эстакаде, развернувшись в сторону дороги. Слегка прихрамывая, Болон обошел свою машину и вошел в дом с заднего хода. Стеллажи, установленные вдоль стен, предлагали случайным посетителям скудный выбор консервных банок. В дальнем темном углу громоздился древний музыкальный автомат. Грубая стойка с четырьмя табуретами представляла собой, судя по всему, кафе. За стойкой, в заляпанном жиром переднике, стояла дама неопределенного возраста. Двое пожилых мужчин, которым давно уже перевалило за 60, занимали два из четырех табуретов. И они были в грязных рабочих комбинезонах и пили пиво прямо из горлышка. Завидев Болона, оба проявили к нему самый живой интерес. Мак улыбнулся в ответ, но старики тут же отвернулись. Он подошел к стойке и обратился к женщине. «Мне нужен бензин. Вам придется качать самому», — ответила она хорошо поставленным голосом, диссонансом, прозвучавшим в этом убогом заведении. «Очень хорошо», — добродушно ответил Болон. «Еще я хотел бы выпить чашечку кофе». Женщина покачала головой. «Сожалею, но кофе больше нет. Пиво вас устроит». Болон улыбнулся, взмахом руки отверг предложение и шагнул к двери. «Не выходите, молодой человек!» — раздался позади тихий голос. Держась за дверную ручку, Болон на мгновение замер, затем обернулся лицом к залу. Один из стариков, сидевших за стойкой, не сводил с него внимательных глаз. «Я сказал, не выходите!» — повторил старик. «Почему?» — спросил Болон, чувствуя, как у него на затылке дыбом встают волосы. «Видите там эту машину? У самой дороги!» Болон утвердительно кивнул и спокойно отошел от двери. «В ней три человека!» — продолжал старик. «Они недавно заходили сюда и задавали вопросы о вас. Думаю, что они поджидают вас». «А с чего вы это взяли, что они интересуются именно мной?» — спросил Болон. Старик оценивающим взглядом смерил его с головы до пят. «Они довольно подробно вас описали», — сказал наконец он, — «и все трое вооружены». «Откуда вы знаете?» «Точно так же я знаю, что и у вас под курткой спрятано оружие. У них есть еще и ружье. Я видел его на заднем сиденье их машины, когда они сюда приехали. К тому же у меня сложилось впечатление, что это не полицейские». «Это вы точно подметили», — подтвердил Болон, оборачиваясь к двери. «Мой грузовичок тут недалеко, сразу за домом», — натянуто произнес старик. «А, вот как». Болон пытался сохранять спокойствие и невозмутимость, внимательно разглядывая лимузин, застывший на перекрестке. «Если вы оставите здесь свою машину, я попробую вывести вас на грузовике». Болон задумался. «В любом случае, я уже собирался уезжать», — добавил старик. «В машине, на заднем сиденье, лежит чемодан», — негромко сказал Болон. «Он мне очень нужен». Старик сполз с табурета. «Сейчас я выйду, подниму капот вашей машины и вставлю заправочный шланг в горловину бака», — сказал он. Ваши друзья подумают, что вы заправляетесь. Я смогу попасть в салон со стороны кафе. Болон прикинул угол обзора между двумя машинами. Если мафиози не выйдут размять ноги, то пространство между заправкой и машиной Болона, особенно при поднятом капоте, станет для них мертвой зоной. «Я сам пойду за чемоданом, а потом найду вас за заправкой», — решил он. Старик согласно кивнул, толкнул входную дверь и вышел на улицу. Через несколько секунд капот машины Мака поднялся и скрыл из вида лимузин мафиози. Болон быстро выскользнул из кафе через приоткрытую дверь. Неслышно ступая, он подошел к машине и забрал чемодан. Затем, стараясь держаться в тени, проворно обогнул здание заправки и во дворе увидел допотопный грузовичок, которому было не меньше лет, чем самому пророку Моисею. Болон аккуратно положил чемодан в открытый кузов, а сам забрался в кабину. Усевшись на пол, он вытащил из кобуры пистолет и снял его с предохранителя. Едва Мак устроился поудобнее, как дверь кабины со скрипом распахнулась. Его благодетель молча забрался на место водителя и завел мотор. Подскакивая на выбоинах дороги, грузовичок объехал вокруг заправки и неторопливо направился к выезду на шоссе. У перекрестка рядом с засадой старик притормозил. Болон увидел, как он дружелюбно поприветствовал мафиози, врубил первую передачу, и перекресток остался позади. «Они на меня даже не посмотрели», — засмеялся старик. «Слишком уж велико желание увидеть, как вы садитесь в свою машину». Болон досчитал до 10, чуть приподнялся, выглянул в окно кабины и только потом устроился на сиденье. «Хорошо бы выжать из вашего реликта все, на что он способен, мистер», — посоветовал он бравому старику. «Те ребята не станут пялиться на пустую машину всю ночь напролет». «Со времен Анцио не могу припомнить, чтобы я так развлекался», — с блеском в глазах заявил старый авантюрист. «Как по-вашему, они откроют пальбу, когда поймут, что их одурачили?» «Думаю, да», — спокойно ответил Болон. «Высадите меня в каком-нибудь укромном месте. Если, не дай бог, они все-таки доберутся до вас, скажите, что я угрожал вам оружием». «А, черт, никогда в жизни я не бегал от подонков. Поверьте мне, молодой человек, те типы, что остались возле бензоколонки, отпетые негодяи». Старик вытер губы тыльной стороной ладони. «До Палм-Виллидж осталось километров 15, — добавил он. «Думаю, что смогу подбросить вас. Я сам еду как раз туда». Болон вытащил из бумажника две банкноты по 50 долларов и сунул их в карман водителю грузовичка. «Вы не обязаны делать это», — заметил он. Болон мрачно улыбнулся. «Едва ли это можно считать достаточным», — сказал он. «Тем не менее, я должен предупредить вас. Эти подонки на перекрестке — это убийцы из мафии». Старик улыбнулся в ответ. «А, я знаю. И вас тоже знаю. Как не включишь телевизор, всю вашу фотографию показывают. Вот уж целую неделю подряд». Болон высунул голову из кабины и бросил быстрый взгляд назад. «Тогда, полагаю, вы знаете, что делаете?» Вместо ответа старик коротко кивнул головой. «Еще бы! Я знаю также, чем вы занимаетесь, и хочу, чтобы вы знали. За вас стоит куча народу. Вы знаете, что уже стали национальным героем?» Болон промолчал и нежно погладил рубчатую рукоятку своего пистолета. Потом повернулся на сиденье так, чтобы лучше было следить за дорогой позади грузовичка. «Неплохо бы поднажать», — озабоченно произнес он. «Извините, он уже больше не может», — ответил старик. «Как и я сам, он совсем не молод». Мак в отчаянии глянул на спидометр. «Совсем не лишним будет обратить внимание на пейзаж». Болон снял пистолет с предохранителя и стал внимательно разглядывать дорогу перед собой в поисках удобного для засады места. Похоже, на этот раз палачу не удалось уйти в отрыв. Глава 3. перевалило уже за полночь, когда старый грузовик остановился, чихая, у развилки дорог на западной окраине Палм-Виллидж. Легко выпрыгнувший из кабины высокий мужчина достал из кузова чемодан и по-армейски отсалютовал водителю. Старое, изборожденное глубокими морщинами лицо деда расплылось в довольной улыбке. На прощание он приветливо помахал рукой, и скоро его древний драндулет скрылся в ночи, нещадно стреляя выхлопной трубой. Слегка прихрамывая, Болон направился к аллее, усаженной большими деревьями, и через минуту его силуэт растворился в темноте. Он остановился метрах в 10 от развилки дорог, укрылся за деревом и, усевшись на чемодан, стал терпеливо ждать. Ждать пришлось недолго. На развилке остановилась еще одна машина. После короткой остановки она неслышно скатилась на обочину. Фары погасли. Открылась одна дверь, затем другая. Немного погодя, обе захлопнулись негромким стуком. В ночной тишине отчетливо прозвучал негромкий голос. «Да, он точно останавливался здесь. Пойдем посмотрим, а ты займись грузовиком». Водитель дал газ, и большой лимузин выехал на гравийку. Глубоко вздохнув, Болон встал на ноги, прицепил к ветке дерева крошечный карманный фонарик, зажег его, поставил снизу чемодан и быстрым, но осторожным шагом скрылся за группой деревьев, росших вдоль дороги. Незнакомцы все ближе и ближе приближались к тому месту, где укрылся Болон, причем каждый из них шел по своей стороне аллеи. Мак скорее почувствовал, чем увидел или услышал их приближение. Он лишь плотнее вжался в ствол дерева, когда гангстеры проходили мимо. Они оба, несомненно, заметили слабый свет фонаря и теперь осторожно шли на него. Дичь улыбнулась, увидев спины охотников, приближавшихся к готовому захлопнуться капкану. Теперь их силуэты четко вырисовывались на более светлом фоне. Мак бесшумно следовал за мафиози. Один из них вдруг удивленно вскрикнул, увидев в слабом луче света стоящий в траве чемодан. Пистолеты обоих грохнули почти одновременно, и чемодан с глухим стуком опрокинулся на бок. «Подожди!» — предостерегающе поднял руку один. «Похоже, он где-то поблизости!» «А зачем он зажег этот фонарь?» — недоумевающе спросил его напарник. «Обернитесь!» — раздался из темноты незнакомый голос. Гангстеры развернулись как по команде, и их пистолеты загрохотали снова, всаживая пулю за пулей в ночную тьму. Трескучая очередь пистолета-пулемета перекрыла все звуки и резко оборвалась. Стало снова тихо, и вдруг ночную тишину разорвал заполошный вопль. «Боже мой, Фрэнки! Боже мой!» В ответ автомат пророкотал еще раз. Болон повесил Узи на плечо и, выйдя на свет из глубокой тени, осмотрел трупы. Зрелище, похоже, удовлетворило его, и он довольно буркнул. «Угу!» Мак не стал терять время, стоя над убитыми. Он снял с ветки фонарик, подхватил свободной рукой чемодан и быстрым шагом вышел на перекресток. Здесь он спрятался в кустарнике, что рос на обочине, и снова приготовился ждать. Мак закурил. Он успел сделать две глубокие затяжки, третью не успел, так как небо над дорогой на миг осветилось, возвещая приближение легковой машины. Болон тщательно погасил сигарету и снял с плеча пистолет-пулемет. Через пару минут автомобиль шумно притормозил на перекрестке, скатился на обочину и остановился чуть дальше той позиции, которую занимал Болон. Не глуша мотора и не гася фар, водитель вышел из машины на дорогу и негромко позвал: «Фрэнк, Чолли! Осторожнее, его не было в грузовике!» Болон подошел к машине сзади. «Хотелось бы мне знать, где он может быть?» — с хрипотцой в голосе прошептал он. Шофер машинально ответил: «Не знаю, он...» И тут до него дошло. Как-то не так прозвучал этот голос. Гангстер напрягся всем телом и прыжком метнулся к машине, одновременно пытаясь обернуться лицом к Болону. Его обрез прикладом зацепился за рулевую колонку, и, отчаянно пытаясь освободить оружие, мафиози с ужасом вскрикнул: «Болон, нет, я...» Все остальное заглушила очередь УЗИ. Одна пуля, пройдя сквозь поднятую руку гангстера, попала ему между глаз и разнесла на куски череп. Отброшенное назад безжизненное тело упало на открытую дверцу машины и соскользнуло на гравий дороги. Болон ногой оттолкнул труп в сторону и бросил рядом с ним обрез. Сев за руль, он задним ходом сдал до перекрестка, подобрал свой чемодан и бросил его на заднее сиденье. Теперь дорога на восток в Палм-Виллидж была свободна. Дорога заняла немного времени, и вскоре Болон уже въезжал в жилой район на окраине города. Первое, что бросилось ему в глаза, был разбитый грузовик, на котором ему удалось уйти от засады. Видимо, потеряв управление, машина выскочила на тротуар и врезалась в дерево. В траве, у самого колеса, среди битого стекла и обломков радиаторной решетки, лежал труп старика. Рядом стояла полицейская машина с включенными мигалками, и один из полицейских стоял у края дороги, не давая скапливаться зевакам. Взмахом руки с зажатым в ней фонарем он показал Болону, чтобы тот не задерживался и проезжал дальше, хотя других машин на дороге не было. Осторожно проезжая сквозь толпу запоздалых прохожих, Мак услышал, как кто-то удивленно воскликнул: «Да это же старый Гарри Томпсон! Бедняга!» — с сожалением отозвался другой голос. «И кому старик помешал? Непонятно! Зачем его застрелили?» Болона охватил приступ такого бешеного гнева, что перед глазами у него поплыли радужные пятна, а желудок, казалось, сдавила чья-то стальная рука. Он остановился возле полицейского и, пряча лицо в тени, спросил: «Есть раненые?» Молодой полицейский раздраженно кивнул головой и быстро произнес: «Проезжайте, прошу вас! Освободите дорогу скорой помощи!» «Значит, человек жив?» «Думаю, да! Проезжайте, пожалуйста, проезжайте! Прошу не создавать на дороге пробку!» «Примерно в километре отсюда я слышал выстрелы», — небрежно заметил Болон. «Может быть, это связано как-то с вашим случаем?» «Мы проверим», — пообещал полицейский. «Проезжайте, пожалуйста!» Болон не стал заставлять себя упрашивать и, газанув, покинул это печальное место. Суставы его пальцев, впившись в руль, побелели, и только это выдавало бушевавшую в нем ярость, направленную главным образом против него самого. Он не имел никакого права впутывать старика в свои проблемы. Однако печаль уже давно стала такой роскошью, которой Болон никак не мог себе позволить. Он постарался отогнать от себя образ старика Гарри, заранее зная, что тот теперь тоже будет занесен в кровавый счет, который он собирается предъявить мафии к оплате. Мак направил машину в деловой центр города и бросил ее на неосвещенной муниципальной стоянке. Дальше он пошел пешком, часто перекладывая чемодан из руки в руку и иногда останавливаясь, чтобы помассировать лодыжку. Была уже глубокая ночь, когда он нашел, наконец, группу ничем не примечательных зданий, окруженных небольшим парком. Табличка у входа гласила: «Клиника Новые Горизонты». Мак с интересом изучил ее, находя, что это название в некоторой степени весьма символично. Слова «Новые Горизонты» были ему хорошо знакомы. Джим Бранзен часто употреблял их, рассказывая о своей врачебной специальности, но понять его было непросто. И хотя он, офицер, нарушил армейскую традицию, завязав дружбу с простым сержантом, между ними всегда существовал некий непреодолимый барьер. Болон дважды спасал жизнь Бранзену, и их сближение родилось из осознания последним своего неоплатного долга перед сержантом. У Болона не было полной уверенности в том, что ему окажут теплый прием, ведь то, о чем он собирается просить, считалось незаконным. Хирургическое вмешательство, чтобы уйти от правосудия. Не перегнет ли он палку, обращаясь за такой услугой к человеку весьма уважаемому в профессиональной среде. Дружба дружбой, но... Над всеми, кто соприкасался с ним, пусть даже косвенно, словно дамоклов меч, нависала угроза жестокой мести со стороны мафии. И об этом Болону напомнили всего лишь полчаса тому назад. Имел ли он право подвергать такому риску людей? Мак снова посмотрел на табличку у ворот клиники и задумался над решением этой сложнейшей нравственной проблемы. Можно ли открывать для себя новые горизонты, стоя над могилами друзей? Семерых он уже проводил в последний путь. Возможно, такая же судьба ждет еще одного. Где-то в ночи взвыла сирена полицейской машины. Болон вздрогнул и, отвернувшись от таблички, сделал шаг прочь. В то же время над входом в центральный корпус вспыхнул свет и распахнулась входная дверь. «Ну что?» — раздался знакомый голос. «Ты будешь мерзнуть всю ночь или все-таки войдешь?» Глава четвертая. Капитан Тим Браддок из полицейского управления Лос-Анджелеса вышел из машины и, глядя на одинокую виллу, раскинувшуюся на пустынном пляже, носком ботинка ковырял мелкий гравий, которым была посыпана площадка для стоянки автомобилей. Молодой сержант, детектив Карл Лайонс, работавший в паре с Браддоком с момента возникновения проблемы Болона, обошел дом кругом и направился к капитану. «Все точно, капитан!» — негромко произнес Лайонс. Браддок проворчал что-то невразумительное, шагнул туда, где заканчивался гравий, и опустился на колени, чтобы осмотреть глубокий след, оставленный в мелком песке. «Похоже на полуприцеп, а?» — спросил он у Лайонса. Сержант склонился над следом рядом с боссом и положил руки на след колеса. «Да, такой же след!» «Есть и с другой стороны виллы. Там же я нашел камуфляжную сеть. Они маскировали дом». «Что ты еще обнаружил?» — спросил Браддок, вставая с земли и отряхивая колени. Лайонс выпрямился и широко заулыбался. «Достаточно, чтобы убедиться, их база была именно здесь». Лайонс стал загибать пальцы. «Две базуки с 20 зарядами. Явно из армейского склада. Взрывчатка, гранаты... дымовые шашки, короче, любое наступательное оружие, которое только можно себе вообразить. Кроме того, здесь недалеко есть еще стрельбище, а вон там под скалами в гроте прекрасно оборудованная оружейная мастерская. Ах да, чуть не забыл, и вот это...» Сержант вытащил из кармана конверт и протянул его капитану. Браддок открыл конверт и быстро просмотрел его содержимое. «Это вилла Ди Джорджи в Беверли-Хиллз», — пояснил Карл. «Снято со всех ракурсов, причем очень профессионально. Очевидно, Болон готовит свои операции с той тщательностью, которая свойственна только военному человеку. Прежде чем перейти к делу, они досконально изучили будущий театр военных действий». Браддок молчаливо кивнул, соглашаясь с выводами своего напарника. Вложив фотографии в конверт, он вернул его Лайонсу и направился к дому. «Как только вернемся, пометь их и сдай в лабораторию. Может, нам удастся вытянуть из них еще что-нибудь. Для вынесения обвинительного приговора нужны веские доказательства». «А чем закончилось следствие?» — полюбопытствовал сержант. Они обошли дом. Браддок внимательно рассматривал камуфляжную сеть, прикрепленную к деревянной опорной конструкции. «Ты имеешь в виду Бланканалиса и Шварца?» Капитан тяжело вздохнул и с несчастным видом продолжил. «Удалось доказать лишь несущественную мелочь. Владение запрещенными видами оружия, незаконное использование радиопередатчика. Их уже отпустили под залог». Брови Лайонса удивленно поползли вверх. «Но ведь у нас целый ряд фактов, которые не...» «Факты еще не улики, Карл. Ты должен знать это. А как тебе нравится такой факт? Старик Грант на их стороне. Короче, ты сам знаешь, как все происходит». «Да, Гранта на кривой кобыле не объедешь», — заметил сержант. Следом за капитаном он вошел во внутренний дворик виллы. Брадок подобрал несколько отстреленных мишеней и с интересом рассматривал их. Похоже, что кто-то пристреливал несколько карабинов. Интересно, где они достали столько денег на такого адвоката, как Джон Грант? Упорствовал Лайонс. Брадок вздохнул. О, дьявол! У своей доброй феи, конечно! Не ищи у меня ответа на глупые вопросы, Карл! Мы все знаем, что Болан регулярно запускает руку, причем не стесняясь, по самый локоть, в широкий карман мафии. Я просто спросил, кротко ответил Лайонс. Ты лучше поразмышляй о другом. Нам известно, что на имя детей Фонтанелли в Нью-Джерси открыт крупный счет. Если ты забыл, я освежу твою память. Фонтанелли, первый погибший из группы Болана. Он был убит при нападении на Беверли-Хиллз. Я не забыл, буркнул Лайонс. Он отчетливо помнил человека, который, уютно устроившись у камина, серьезно разговаривал о жизни с прелестным белокурым малышом. Все это дает основание думать, что Болан остается верен погибшим друзьям и их детям. Именно так, ответил Брадок. Я постараюсь ничего не упустить из поля зрения. Я затребовал кое-какие сведения о семьях других погибших. Естественно, я имею в виду друзей Болана. Сомневаюсь, чтобы его симпатии простирались на семьи его жертв. Как бы то ни было, если Болан начал раздавать деньги, значит, он достаточно хитер и хочет, чтобы адресаты получили деньги законным путем. Отсюда следует, что в ряде случаев он чтит закон, при этом он вынужден соблюдать некоторые условности, связанные с ведением финансовых операций, которые, в свою очередь, могли бы указать нам его местонахождение в настоящий момент. Лайонс кивнул, давая понять, что он все понял, но тут же добавил: «Я бы сказал, что после этой ночи Болан проявляет себя все реже и реже». Брадок нахмурился и уставился на длинную аллею, тянущуюся от самого дома к шоссе. «Как ты представляешь себе события той ночи?» — спросил он сержанта. «Ну, значит так», — начал Лайонс, подтягивая съехавшие на бедра форменные брюки. «Мы обнаружили многочисленные электронные датчики, которыми была буквально нашпигована территория вокруг дома». Карл обвел вокруг рукой, указывая места, о которых шла речь. «Думаю, это работа Шварца. Они как следует позаботились о своей безопасности. Я пока не знаю, как людям Ди Джорджа удалось обнаружить здесь Болана. Но, тем не менее, это факт. Проникнув на территорию, окружающую виллу, мафиози привели в действие систему сигнализации, и Болан уже ждал их появления. У самой аллеи были найдены останки сгоревших осветительных ракет. Ребята из лаборатории еще изучают сгоревшие машины, но первые результаты свидетельствуют о том, что Болан стрелял из карабина большого калибра, вероятно, того самого Маузера, который тоже нашли здесь. Лайонс прошел мимо капитана в другой конец дворика, чтобы показать ему пулемет. Но вот гвоздь программы. Посмотрите, что он сделал. Пулемет установлен таким образом, чтобы обеспечить огневое прикрытие для отхода. Болан зафиксировал гашетку в положении огонь. Пулемет начал стрелять, а сам он вскочил в машину и пошел на пролом через ряды нападавших. Мы нашли глубокие следы колес там, где ему пришлось свернуть с аллеи, чтобы объехать горящие машины. Брадок чертыхнулся и опустился на колено перед пулеметом, чтобы осмотреть его спусковой механизм. «С каждым разом этот тип становится все опаснее», — пробурчал он, поднимая глаза на сержанта. «Предположим, что мы нашли его раньше всех, Карл. Каковы были бы наши потери? Попытайся мы взять штурмом эту крепость». Живое лицо Лайонса отразило его крайнее удивление. «Не думаю, чтобы Болан оказал нам сопротивление», — высказал он, наконец, свое мнение. «Вот как?» Брадок выпрямился и, саркастически улыбаясь, покачивался с пяток на носки. «Ты начал беспокоить меня, Карл», — задумчиво добавил он. «Когда-нибудь вы окажете доверие не тому, кому следует». «При чем здесь доверие?» — сухо перебил его Лайонс. «Я видел его и даже говорил с ним. Это не совсем обычный». «Обычный или нет, Мак Болан — конченый человек», — отрезал Брадок. «Стоит лишь загнать его в угол, и он начнет выкручиваться всеми доступными ему способами, как, например, здесь. Неужели ты думаешь, что прежде чем открыть огонь, он спросил у них пароль?» «Я не думаю». «Но так и помалкивай», — вдруг вскипел Брадок. «Я пытаюсь забыть, Карл, страстно пытаюсь забыть, что именно в твоей машине Болон смылся из Бальбоа». Лайонс покраснел от сдерживаемого гнева, резко повернулся и вышел из дома. Насупившись, капитан Брадок посмотрел ему вслед, потом вздохнул и устало пробормотал: «Но никак не могу, Карл, никак!» Кроме того, капитан не мог забыть свою главную цель, к которой стремился уже много лет подряд. Большинство обитателей Дворца Правосудия предсказывали, что рано или поздно Брадок своего добьется. Сейчас он был единственным офицером в той должности, которая позволяла ему в ближайшем будущем сменить начальника полиции на его посту. Брадок верил, что в один прекрасный день фортуна улыбнется ему, колесики механизма муниципальной службы неизбежно сделают очередной оборот, и Большой Тим, как его иногда звали, станет большим боссом. Но сейчас какой-то дезертир, возомнивший, будто ему позволено играть в войну на улицах американских городов, как во Вьетнаме, серьезно ставил под сомнение все надежды Тима Брадока. Он должен взять Болона. Неудача нанесет сильнейший удар его престижу. Вся Америка следит за развитием событий. Во что бы то ни стало, он должен взять Мака Болона. Брадок вернулся к машине, вытащил через открытое окно микрофон рации и связался с управлением. «Говорит Брадок», — сухо произнес капитан, — «здесь нет ничего, кроме пепла. Я возвращаюсь». «С вами хочет поговорить лейтенант Фостер», — донеслось из динамика. «Ну хорошо, слушаю», — с досадой бросил в микрофон капитан. Послышался монотонный голос Энди Фостера. «Подробности установлены точно, Тим. Стрельба в районе Палм-Виллидж вчера ночью. Вне всяких сомнений, это работа нашего приятеля». «Вчера ночью!» — яростно взревел Брадок. «И вы сообщаете об этом только сейчас? Почему такая задержка?» «Местная полиция смотрит на это дело несколько иначе. Я все расскажу тебе, когда ты вернешься. Какие будут указания?» «Вышли за мной вертолет!» — ревкнул Брадок. «Сам садись в машину и...» «Нет, немедленно звони туда и скажи, чтобы они ничего там не трогали своими лапами. Пускай ничего не предпринимают до нашего приезда». «Ясно, босс?» Брадок сел за руль взбешенный, вспотевший и обозленный на весь мир. Внезапно, словно ужаленный, он выскочил из машины и заорал: «Карл! Сержант Лайонс!» Лайонс вихрем примчался на зов. «Да, капитан!» — запыхавшись, произнес он. «Найдите кого-нибудь, чтобы отвезти мою машину в город. Вашу тоже. Мы полетим на вертолете». «Капитан?» «Я дам тебе еще один шанс, чтобы взять этого подонка. Подонка, Лайонс, а не новоявленного Робин Гуда. Ты меня понял?» «Да, капитан», — покорно ответил сержант, опустил глаза и снова скрылся в доме. Брадок остался стоять возле машины, нервно потирая руки. Планы Большого Тима пока еще не обратились в прах. Нет, совсем нет, он возьмет Болона. Джулиан Ди Джорджо чувствовал, как уверенность покидает его. Он поднял затуманенные глаза на Лупена, свою правую руку, и пробормотал: «Слушай меня внимательно. Я не нуждаюсь в твоих слезливых извинениях. Тебе известно расстояние отсюда до Палм-Виллидж? Избавь меня от своих тошнотворных извинений, Лу!» «Не знаю, что и сказать, Дидж», — униженно произнес Пен. «Не пойму, как это ему удалось, подонку. Не знаю. Мы смогли...» «Я знаю, что вы смогли!» Ядовито прошипел Ди Джорджи. «Вы смогли пришить старого фермера и разбить его и без того дряхлый грузовик. Ты потерял еще троих человек. Ты все потерял, Лу. Ты ничего не добился!» «Я хотел сказать, что теперь у нас есть представление о его маршруте. Я расставил людей на всех дорогах и...» «Конечно, мы знаем, в каком направлении он движется. Он идет через наш город, Лу. Он уже здесь. Это точно!» «Дидж, в парке сейчас 30 парней. Он не сможет миновать их. Дид Джорджи нервно потянул носом воздух, зажег сигару и выпустил тонкую струйку голубоватого дыма в открытое окно. «Да, точно так же, как он не смог выйти из той виллы на пляже, а?» Он ударил ладонью по подлокотнику кресла и снова поднес ко рту сигару. Пена, не отрываясь, следил за ручейком ароматного дыма, струившегося за окно. Он переступил с ноги на ногу, кашлянул и приготовился слушать приказы патрона. Дид Джорджи молчал. Наконец Пена не выдержал. «Что мне делать, Дидж?» «Ты постарел, Лу!» Совершенно спокойно отозвался Дид Джорджи. «Что? Я думаю, что тебе пора на покой!» «О, нет, черт возьми, Дидж, я хочу!» Лу Пена стал белее мела. «После того, как ты принесешь мне голову Болана!» «Принесу, Дидж, будь спокоен!» Румянец вернулся на щеки Лу. «Хорошо, Лу, возьми 5 машин и людей, поезжай в Палм-Виллидж и переверни этот город с ног на голову. Постарайся так, как ты еще никогда не делал в жизни. И найди Болана, ты слышишь меня?» «Слышу, Дидж». «Без Болана не возвращайся, понял?» «Понял, Дидж». «Мне нужен Болан, как никто другой в этом мире, ты понимаешь, Лу?» «Хорошо понимаю, Дидж». «Тогда проваливай, чего ты еще ждешь?» Пена пулей вылетел из кабинета. «Патрон, похоже, теряет голову», — мелькнуло у него в голове. «То Болан якобы должен войти к нему в дверь, то он уже окопался в Палм-Виллидж. Чего там Дидж от меня требовал?» Это был глупый вопрос, что сам Пена тут же и почувствовал. «Чего? Да голову Болана, черт побери, на подносе!» И Пена, новый помощник патрона, расшибется в лепешку. Но приказ выполнит, иначе на подносе может оказаться голова самого Пена. Такая возможность совсем не радовала Лу. Ну хорошо, черт возьми, голова Пена никогда не окажется на подносе. Раз Дидж велел перевернуть город вверх дном, он сделает это. Лу Пена должен найти Мака Болана. Другого выхода просто нет, черт возьми. Он должен найти Болана. Глава 5. Джим Брандзен принадлежал к вымирающей породе людей. Его мало интересовали материальное благо и личный престиж. Он видел свое призвание в служении науке и тем, кто нуждался в его помощи. Для Брандзена эстетическая хирургия значила больше, чем просто наука. Для него это было искусство. Искусство с большой буквы. Полысевший 40-летний хирург не разделял общепринятый взгляд, что красота написана на лице. Он знал, что аспекты красоты многообразны. Это и характер, и ум, и внешность. Он прекрасно понимал, что может сделать с характером и умом уродливое лицо. Давняя автомобильная катастрофа страшно обезобразила лицо его матери. Джим был тогда еще мальчишкой, а эстетическая хирургия делала свои первые неуверенные шаги, и к тому же являлась уделом лишь очень богатых людей. На его глазах некогда очаровательная женщина стала нелюдимой отшельницей, замкнулась в себе и морально умерла задолго до физической смерти. Джим Брандзен понимал значение красоты и знал, что это понятие включает нечто несравненно большее, чем просто приятные черты лица. Прошло уже много лет. Но и теперь ему иногда приходилось просыпаться в поту от навечно въевшихся в память надрывных рыданий матери, для которой вселенная сузилась до размеров их дома. Джим Брандзен всегда отличался милосердием. Именно поэтому он пошел добровольцем во Вьетнам, где служил хирургом в полевом госпитале. То же милосердие заставило его открыть собственную клинику на вражеской территории и возвращать к жизни изувеченные тела вьетнамских детей и всех тех, кто обращался к нему за помощью. В большом сердце Джима нашлось место и для Мака Болана. При любой возможности сержант спецподразделения на себе через джунгли нес раненых детей в клинику Брандзена и оставался там, если возникала необходимость защитить ее от вражеских разведчиков. Очень быстро Брандзен распознал в характере Болана то же чувство долга, которое его самого приковывало к операционному столу даже под жестким огнем противника. И хотя Брандзен категорически отрицал насилие и войну, это не мешало ему уважать человека, так преданного долгу и своему делу. В немалой степени он уважал и врага, а также его выбор — победить или умереть. С чем он никогда не мог согласиться, так это с безразличием к человеческой жизни. Брандзену было известно, какие задачи возлагались на Болана. Он понимал, что этого человека запрограммировали на убийство, и, по сути дела, он представлял собой убийцу в военной форме. Врач знал, как Болан заслужил свое прозвище — палач, и, тем не менее, он не мог не восхищаться им. Это было сильнее его. Болану много раз приходилось смотреть смерти в лицо. Брандзен сам видел его в деле. Но каждый раз, когда сержант приносил в госпиталь раненого ребенка, он читал в глубине его глаз страдания и душевную боль. Брандзен никогда не замечал в нем рисовки или бравады. Болан был солдатом, который выполнял свой долг, отважно и честно. Да, Джим Брандзен искренне восхищался сержантом Маком Боланом и питал к нему глубокое уважение. Не переставал он следить за приключениями Болана и после его возвращения из Вьетнама. Врач читал о его подвигах в газетах и печально покачивал головой, сидя у телевизора и слушая последние известия. Брандзен считал, что есть люди, которым вредит избыток чувства долга. Если война во Вьетнаме была заведомо гиблым делом, то битва одиночки Болана с мафией ничем от нее не отличалась. Мака Болана, преследуемого и правосудием, и преступниками, неминуемо ждал конец. Возникали такие ситуации, когда Брандзен был почти уверен, что Болан обратится к нему. В другие моменты ему казалось, что Маку Болану никогда не понадобится его помощь. А вообще-то хирург был готов держать пари, что Болан придет к нему. Шансы за и против казались ему равными. Брандзена не удивило и не разочаровало ночное появление палача у ворот его клиники. Они обменялись парой ничего не значащих фраз и крепким рукопожатием. «Я ждал тебя», — сказал хирург. «Думаю, ты догадываешься, зачем я к тебе пожаловал, Джим?» — тихо произнес Болан. «Да? Хочешь, чтобы я сделал из тебя красавчика?» «Тебя могут убить», — хирург улыбнулся. «Это не слишком трудно». «Ты понимаешь, о чем я говорю, Джим? Мои приятели терпеть не могут третьих лиц». Брандзен провел ночного гостя через пустынный холл в свою небольшую холостяцкую квартиру, расположенную тут же при клинике. «Своими приятелями ты занимайся сам», — сказал он, — «а я займусь твоим лицом. Кому ты хочешь понравиться, Мак? Старухам или юным красоткам?» Болан вздохнул. «Неужели это так важно?» Хирург улыбнулся, взял со стола пачку эскизов и бросил их Болану на колени. «Я сделал их, как только узнал, что тебя занесло в наши края. Я могу дать тебе любое из этих лиц. Выбирай!» Болан внимательно изучал рисунки. Один из них привлек его внимание, и он улыбнулся, разглядывая его. Затем отложил в сторону. Однако он не закончил рассматривать остальные эскизы, а вернулся к тому, который вызвал его улыбку. Мак рассмеялся и постучал по эскизу пальцем. «Ты нарисовал его по памяти, или это случайное совпадение?» Брандзен подался вперед, чтобы лучше видеть рисунок. Он потер подбородок и произнес: «Действительно, похоже на моего однополчанина», — закончил Болан. «Причем сходство поразительное. Ты действительно можешь сделать меня похожим на него?» Хирург серьезно кивнул головой. «Это не самый красивый эскиз из всей колоды, Мак, но ты сделал логичный выбор. Я бы сказал даже, что это наилучший вариант из всех возможных». «Когда ты можешь приступить?» — спросил Болан, пристально разглядывая рисунок. «Если я позвоню прямо сейчас, ассистентка появится через 5 часов», — ответил Брандзен, В 6 часов мы уже будем в операционной. Болон медленно покачал головой. Чем раньше, тем лучше, пробормотал он. А через сколько времени я смогу выйти отсюда? Мы операцию можно сделать без общего наркоза, только с местной анестезией, ответил Бронзен. Тебе даже не придется ложиться, если не хочешь, но при условии, что ты достаточно крепок. Я бы предпочел подержать тебя здесь несколько дней для послеоперационного наблюдения. Болон обдумал это предложение и ответил: «Я уже был ранен, Джим. Не думаю, что на этот раз будет больнее. Только мне бы не хотелось застрять у тебя надолго. Мне нужно постоянно быть в движении». «Думаю, что с этим у тебя проблем не будет», задумчиво ответил Бронзен. «Особенно если ты хорошо перенесешь операцию». «Через сколько времени исчезнут шрамы?» Бронзен улыбнулся. «Метод, который я применяю, оставляет только маленькие, едва заметные следы, тут и там». Хирург коснулся пальцем указанных мест и продолжил. «Эти участки зарубцуются последними, кроме, может быть, носа. Сроки заживания у каждого человека индивидуальны, но я думаю, ты будешь иметь презентабельный вид уже через несколько дней, самое позднее через неделю, но болеть будет гораздо дольше, а поскольку я работаю с пластиком, могут возникнуть проблемы с отторжением». Болон мельком взглянул на часы. «Ты сказал, что можно начать в 6 часов, а нельзя ли пораньше?» «Что, маг, свора бежит по следу?» — мягко спросил хирург. Болон криво усмехнулся. «Они не очень далеко. Я не могу оставаться здесь больше нескольких часов. К утру я уже должен быть на ногах». «Будет больно», — предупредил Бронзен. «Ничего, я уже свыкся с болью». «Да, я в этом не сомневаюсь. Ну ладно, я потороплю Мардж, но мне бы не хотелось, чтобы у нее возникли какие-либо подозрения. Уж больно хорошо твое лицо известно сейчас публике. Лучше, конечно, если к ее приходу ты уже будешь подготовлен к операции. Тогда она ни почем тебя не узнает». «А мы бы не смогли обойтись без нее?» — тихо, почти нежно спросил Болон. «Ну...» — заколебался хирург. «То есть...» «Я видел, как ты в одиночку оперировал вьетконговца. Помнишь, он еще орал диким голосом?» «То был экстренный случай. Особые условия», — возразил Бронзен. «А теперь разве нет?» — с улыбкой спросил Болон. Хирург задумчиво посмотрел на Мака, потом едва заметно улыбнулся и заявил. «Согласен, сержант. Пошли готовить жертву. Пошли, старик, да поживей!» Болон встал и протянул рисунок Бронзену. «Жертва готова и ждет указаний, доктор». Глава 6. Бывший горняцкий поселок, откуда шахтеры ездили на работу в Долину Смерти, Палм-Виллидж, со временем стал торговым центром у самого края пустыни, обслуживающим весь этот небогатый сельскохозяйственный район. Сам поселок, удаленный от автострады прогресса 20 века, вновь обрел известность в 50-х-60-х годах, когда торговцы недвижимостью чуть было не превратили это спокойное место во второй Палм-Спрингс. Муниципальный совет положил конец этому буму, призвав на помощь законодательство штата и тем самым охладил энтузиазм спекулянтов. В результате Палм-Виллидж значительно вырос, сохранив, однако, свой прежний шарм и превратился в город пенсионеров и любителей пустыни, и лишь старый район города, Лоудаун, решительно сопротивлялся вторжению 20 века. В нем было полно салунов и старинных пивных, которые посещали ковбои и фермеры со всей округи. Большинство правонарушений в Палм-Виллидж происходило тоже здесь, чаще всего по субботам, когда народ надирался и вел себя чересчур шумно. Но, как правило, дело ограничивалось парой неловких зуботычин. Кроме того, Лоудаун мог гордиться тем, что приютил местных проституток, давно, впрочем, известных полиции. Всех их регулярно, каждое воскресенье, арестовывали. Жрицы любви платили штраф — $21.20 с головы, после чего их всех отпускали. Такая процедура отличалась эффективностью, вполне устраивала девиц, представителей закона и муниципальный совет. Более того, штрафы полностью покрывали расходы на поддержание порядка в Лоутауне. Роберт Кан, по прозвищу Чингис, казалось, был неподвластен возрасту и в свои 52 года отличался завидной силой и атлетической фигурой. Лицом, словно вырубленным топором, и высоким ростом он напоминал типичного героя-шерифа в исполнении Гарри Купера. Собственно говоря, им-то и был Кан. Он командовал местной полицией, а свою карьеру начал еще в конце Второй мировой войны. Он закончил полицейскую академию в Лос-Анджелесе и какое-то время служил там. Потом его перевели помощником шерифа в графство Оранж, где он работал до самого призыва в армию в связи с началом корейского конфликта. Вернувшись из Кореи, Кан получил назначение в Палм-Виллидж на должность начальника полиции вместо своего предшественника, уходящего на пенсию. Конечно, это было не лучшее место для такого энергичного, честолюбивого офицера, как Кан. Город на краю пустыни отличался спокойствием и тишиной. Карьеры в нем не сделаешь, и никто лучше самого Роберта этого не понимал. Теперь, по прошествии стольких лет, Чингис хотел только одного, чтобы так продолжалось и дальше. За свою жизнь он видел немало крови и жестокости, и ему это не нравилось. Уже почти 20 лет в городе не знали, что такое насилие, и город платил за это Канну глубокой признательностью. Вместе с супругой Долли он жил в скромном доме в центре старого города и рассчитывал спокойно провести в нем остаток жизни. Но жарким утром 5 октября Чингис Кан понял, что спокойной, размеренной жизни пришел конец. Жестокая реальность встряхнула тихий город. В Палм-Виллидж пришла смерть. В морге валялись трупы трех гангстеров, а в госпитале Мемориал все еще отчаянно цеплялся за жизнь несчастный старик-фермер. В довершении ко всем несчастьям из управления Лос-Анджелесской полиции прикатила большая шишка и сообщила, что сам палач навестил город, чем оказал ему большую честь. «Здесь всегда так жарко?» — спросил Тим Брадок, вытирая со лба пот. Он козырьком приложил к колбу ладонь и, прищурившись, посмотрел на безоблачное небо. «Как вы только выдерживаете!» «Не обращайте внимания, сейчас не больше 60, ответил Кан, слегка привирая. «Еще довольно свежо, вот подождите полудня». Он распахнул настежь дверь небольшого здания, служившего одновременно комиссариатом, дворцом правосудия и мэрией, и знаком пригласил гостей следовать за ним. Брадок подтолкнул вперед Карла Лайонса и пошел следом. Полицейские окунулись в свежесть прохладного кондиционированного воздуха, прошли по узкому коридорчику мимо двери с табличкой «Городской клерк» и попали в кабинет Канна. Здесь кондиционеры не работали. Простые вентиляторы стояли на столах, стульях и подоконнике. За дверью с матовым стеклом, забранным решеткой, тянулся коридор с камерами. «Тюрьма?» — полюбопытствовал Лайонс. «Точно!» — ответил Кан, махнув рукой в сторону мрачной анфилиады за дверью. «Только у меня редко бывают клиенты. Разве что вечером по субботам. Запашок там сейчас невыносимый. Каждый понедельник с утра я выливаю на пол по 3 литра хвойной эссенции. Не помогает». Посетители сели. Лайонс облюбовал облезлый кожаный диван у стены, а Брадок взгромоздился на край стола. Кан устроился в своем кресле за рабочим столом и со вздохом облегчения сдвинул на затылок шляпу. «Что заставило вас думать, капитан, что палач находится сейчас в моем городе?» — спросил он. «Интуиция!» — ответил Брадок. — «Скажите, сколько у вас полицейских, шериф?» 12, — ответил Кан поскучневшим, монотонным голосом. — «Не считая меня самого. Мы работаем 3 сменными патрулями и несем простой караул по ночам». Он устало улыбнулся. — «По субботам мы все работаем с вечера до самого утра. У нас только 2 машины, и лишь одна из них на ходу. Время от времени мы работаем 2-м патрулем. Чтобы хоть немного побыть дома». Он пробурчал что-то еще, и занялся сигаретой. Потом снова поднял глаза на своих гостей. «Может, вас интересует, сколько я плачу своим людям?» Вместо ответа гости неловко отвели глаза и уставились в пол. Шериф продолжал. «Лично я работаю по 20 часов в сутки, ежедневно, кроме тех редких дней, когда мы с Долей ездим расслабиться в Лос-Анджелес, выпить, может, даже больше, чем нужно, поразвлечься со знакомыми и друзьями». Шериф задумчиво рассматривал сигару и после непродолжительного молчания добавил. «Значит, вы считаете, что это Мак Болан прикончил ту падаль, что сейчас валяется у нас в морге?» Брадок почувствовал себя несколько неуютно и заерзал задом по стулу. «Неделю назад мы разослали циркуляр по делу Болана. Мы рассчитываем на сотрудничество и помощь полиции всех графств вокруг Лос-Анджелеса. Если бы вы еще вчера вечером сообщили о происшествии, то мы на несколько часов были бы ближе к Болану, Чингис!» Упрек, прозвучавший в словах Браддока, Кан пропустил мимо ушей. «Вчера я как раз отдыхал в Лос-Анджелесе», — объяснил он. «А что касается происшествия, то дежурный не усмотрел никакой надобности сообщать о нем в ваше управление». Шериф откусил кончик сигары и, положив ее на стол, задумчиво стал жевать табак. «Кроме того, происшествие не входит в мою юрисдикцию. Все случилось, как вы знаете, за городом, в 3 километрах отсюда». Брадок бросил отчаянный взгляд на своего молодого помощника и сказал: «Позвольте мне привести сюда мою группу, Чингис». Выдержав паузу, Кан ответил: «Согласен, но с одним условием». «Каким?» «Вы не перевернете город вверх дном. Поддержание порядка — это мое дело. Вам нужен Болан? Очень хорошо. Ищите его, если получится. Но не нарушайте покой моего города и не беспокойте его граждан». «Договорились», — пробурчал капитан. «Это само собой разумеется. Вы приведете сюда всех ваших людей, чтобы мои парни знали их в лицо». Брадок согласно кивнул. «И чтобы никаких полицейских машин, никаких агентов в форме. А главное, вы работаете спокойно. Очень спокойно». Брадок вздохнул и взглянул на Лайонса. «Надеюсь, мы сможем выполнить ваши условия». Кан выплюнул на ладонь изжеванный кончик сигары и вопрошающе посмотрел на коллегу из Лос-Анджелеса. «Что вы хотите этим сказать?» «Это, что каждый раз, когда мы выходим на след Болана, мы натыкаемся на целую свору наемных убийц из мафии». «Я не желаю даже слышать о стрельбе на улицах, Брадок», — холодно заявил Кан. «Мы тоже», — парировал капитан. Он со вздохом сполз со стола и направился к телефону. «Я могу позвонить? Через коммутатор». «Что?» «Звоните через коммутатор. Минута разговора с Лос-Анджелесом стоит 45 центов». Щеки капитана побагровели. Лайонс попытался скрыть улыбку и стал шарить по карманам в поисках сигарет. Он подмигнул шерифу Канну и прикурил, пока Брадок яростно накручивал диск телефонного аппарата. «А вы-то что помалкиваете?» Кан взялся за сержанта. Карл выпустил тонкую струйку дыма и, улыбнувшись, ответил: «Нечего сказать, сэр!» Он молча провел пальцем по горлу, показал глазами на Браддока и снова подмигнул шерифу. Шериф совершенно серьезно ответил ему тем же и снова впился в сигару. Молодой сержант нравился ему, но этот Браддок... Кан плевать хотел на 45 центов, и сержант явно заметил это. Видимо, и для Браддока тут не было большого секрета. Об этом красноречиво свидетельствовал необычный цвет его лица. Большой Тим понял, что хозяйничать по своему усмотрению в городе Кан не позволит. Совсем другая мысль не давала покоя Канну. Если палач прибыл в его город, то у него была для этого только одна серьезная причина и одно единственное место, которое могло представлять для него интерес. Эта шишка из Лос-Анджелеса не знала, что он, Чингис Кан, догадывался. К тому же ему нравилось мирное равновесие сил, собравшихся в городе, и он уже принял решение во что бы то ни стало сохранить его. Глава 7. для Лупена, прозванного в детстве Скрю и Луи, единственной семьей всегда была и осталась Коза Ностра. Он родился в начале 20-х годов в Восточном Гарлеме, и поскольку мать его умирала от туберкулеза, а папаша-каторжник плевать хотел на свое чадо, ему пришлось выкручиваться самостоятельно. Пока горе-отец тянул очередной срок, а мать выплевывала с кровью последние куски легких, Луи жил своей собственной жизнью, ел там, где угощали, спал там, где стелили. Мальчишка научился жить на улице и с благодарностью принимать любые крохи, которые время от времени ему перепадали. В его родном квартале, как в невообразимом котле, варились вместе итальянцы, евреи, ирландцы. Раздоры и конфликты возникали ежеминутно, но малыш Луи не разбирался тогда в этнических тонкостях. Он с одинаковым удовольствием поглощал и фаршированную рыбу, и итальянскую лапшу, а когда удавалось отведать ирландское рагу, этот день превращался для него в настоящий праздник. Жизнь Пена резко изменилась, когда из Италии приехала племянница его покойной матери. От тети Марии, которой самой исполнилось всего лишь 22 года, Лу узнал о своих неаполитанских корнях и проникся чувством великой гордости за своих доблестных предков. Тетка заставила его ходить в школу. Сначала учеба давалась мальчику с трудом, но постепенно Лу втянулся и с восторгом окунулся в мир знаний. К сожалению, через 6 лет Мария сошлась с одним из членов шайки, известной под названием «Налетчики со 108-й улицы». Вместе с ней Луи попал в совершенно новую, необычную среду. Без ведома Марии Пена бросил школу, ему было уже 14 лет, и с разрешения Джонни Сачитоне, любовника Марии, стал участвовать в набегах шайки. Именно в это самое время разразились знаменитые гангстерские войны и завязались гнуснейшие интриги за правил преступного мира, в результате чего окончательно сформировались семейства Коза Ностры и состоялся раздел сфер влияния. Свой первый срок, 6 месяцев исправительной колонии, Пена получил в 14 лет, а в 15 загремел за решетку еще на 4 месяца. Во время второй отсидки он убил в ходе поножовщины своего противника, и ему пришлось бы худо, но он прикинулся чокнутым, да с таким блеском, что его перевели в госпиталь штата, откуда и выпустили, в возрасте 16 лет. Отныне правосудие ему больше ничем не грозило, и к 21 году он стал официальным членом семьи. С тех пор он ни разу больше не попадал за решетку, ступив на скользкую стезю наемного убийцы и телохранителя Капо, главы семейства. К тому времени, когда Ди Джорджи, став Каперджиме или лейтенантом лос-анджелевского семейства, увез Лу с собой в Калифорнию, у того на счету было уже участие в 20 убийствах по открытым контрактам. Прозвище «Скрю и Луи» приклеилось к нему накрепко, но в глаза никто не осмеливался так его называть. Пена всегда считался козырной картой лос-анджелевского семейства, хотя и не имел высокой должности до этой ужасной истории с Боланом и смерти главного убийцы Ди Джорджи в Беверли-Хиллз. Поглощенный лишь работой, безответно преданный своему капу, Пена получил приказ заменить покойного. Но Лу хватало мозгов, чтобы понимать, это назначение он получил только из-за отсутствия других кандидатов. Всем было ясно, что недостаток серого вещества Пена с лихвой восполнит физической силой, ослиным упрямством и безграничной преданностью капу. Поэтому никто не сомневался, что он преуспеет на новом посту. Но угодить Ди Джорджи Лу хотелось еще больше, чем добиться личного успеха. Это желание было превыше всех других соображений. Если он поклялся боссу принести голову Болана на подносе, то он разобьется в лепешку, но клятву сдержит. Утром 5 октября Пена прибыл в Палм-Виллидж во главе каравана из 5 машин. Не теряя времени, он направился к муниципальной стоянке неподалеку от Лоунтауна, где их встречал Вилли Уокер, предпочитавший этот псевдоним своему настоящему имени, Джозеф Джианами. Он прибыл сюда на день раньше, чтобы обеспечить прикрытие, получить разрешение на торговлю и снять офис на первом этаже одного из зданий на площади Лаунтауна. При подготовке к операции было принято решение выдавать всю команду за коммерческих агентов книготорговой фирмы. Уокер направил караван машин за здание, и пока люди Пена выгружали ящики с книгами из багажников своих автомобилей, непринужденно болтал с дежурным полицейским. Разгрузив машины, все 25 человек из команды Пены собрались в относительной прохладе конторы, снятой Уокером, и слушали итог его разговора с полицейским. Он разрешил нам ставить машины на аллее, что тянется за зданием, но при условии, что мы не будем ее перекрывать. Пена согласно кивнул и добавил: «Лучше бы оставаться в машинах, по крайней мере в них есть кондиционеры, в этой конторе от жары спятить можно». «Контора идет вместе с разрешением на торговлю», — хмыкнул Уокер. «Здорово, а? По местному закону, чтобы заниматься бизнесом, необходимо иметь местный адрес. Это обошлось мне в $5 за разрешение, $50 за аренду помещения за неделю и еще $50, чтобы вступить в члены торговой палаты». Он снова ухмыльнулся. «И они еще смеют говорить, что это мы, жулики». «Надо же и людям зарабатывать на жизнь, Вилли!» — философски проворчал Пена. «Ну ладно, раздай разрешение и проследи, чтобы люди разобрались с ящиками. Там под книгами оружие и боеприпасы. Окей, и еще, для большего правдоподобия, разложи на столах книги, а пустые коробки выставь у окна, чтобы у любопытных не возникало никаких вопросов. И позаботься, чтобы надписи на коробках были хорошо видны с улицы». Пена смахнул рукой пот со лба. «Давай, шевелись!» — добавил он. «Пусть ребята возвращаются в машины, как только все закончат! Черт! Здесь же от жары подохнуть можно!» Он протянул руку. «Дай несколько визиток. Пойду, раздам соседям. Сам понимаешь, общественные связи и все такое. К тому же, это предлог, чтобы осмотреться». Пена сунул визитки в карман и направился к выходу в сопровождении Уокера. «Да, вот еще что. Распорядись, чтобы в каждой машине на полу был автомат. Выставь книги в окнах конторы, и пусть все таскают при себе книжки. Все должно выглядеть как можно естественнее. И последнее. Мне бы не хотелось, чтобы все машины стояли на аллее, сгрудившись в одну кучу. Расставь их вокруг конторы на тот случай, если придется срочно сматываться». Уокер кивнул, давая понять, что все понял, закрыл за Пена дверь и принялся за дело. К возвращению Пена и контора, и торговый зал выглядели должным образом и напоминали штаб разъездной группы книготорговцев. К стене Уокер булавками приколол карту города, которую купил за $1.25 у муниципального советника. «Сколько времени нам потребуется, чтобы прочесать это захолустье?» — спросил Пена. Уокер задумчиво смотрел на карту. «Я бы сказал, что мы могли бы обойти все дома за 3-4 часа. Или, если ты хочешь сделать работу как следует, за 5-6 часов». «Я хочу сделать работу быстро», — ответил Пена. «Только что на стоянке я видел одну очень интересную деталь». «Да?» Уокер отвернулся от карты и уставился на своего патрона. «Да!» Пена нахмурился и задумался. «Я видел машину Джулио. Скорее всего, это Бола наставила ее там. Я незаметно обошел машину кругом. Ключи торчат в замке. На сиденье видны пятна крови». «Что вы думаете по этому поводу, Лу?» «Мне хотелось бы знать, не следят ли легавые за машиной. Потом меня заинтересовало еще кое-что, Вилли. Двое полицейских из Лос-Анджелеса входили в комиссариат». «Неужели?» «Да, ты уверен, что убедил легавых в нашем намерении торговать книгами?» «Вполне. Нужно быть абсолютно уверенным, Вилли». «Ну, хорошо, я абсолютно уверен в этом. В мэрии плевали на все. Они лишь мечтали получить $50 за этот барак». Пена потер нос, посмотрел на карту и заявил: «Ладно, валяй, но все же пусть Джонни Спифи последит за машиной Джулио. И поосторожней с полицией. Пускай возьмет с собой фото этого Болана. Да и все остальные тоже. Помни, Вилли. Да, Лу. Парни, должны зарубить себе на носу. Мы здесь для того, чтобы прикончить Болана. Я больше не хочу слышать ни о каких срывах. Если мне кто-то скажет, что видел Болана, но не сможет сказать, что видел его потом мертвым, пусть тот лучше вообще не возвращается. Ты понимаешь, что я имею в виду, Вилли? Понимаю, Лу. Не беспокойся. Мы собрали лучших людей со всех штатов. Считай, что Болан уже покойник. Нужно, чтобы так оно и было, Вилли. Так велел Ди Джорджи. А что делать, если его раньше нас возьмут легавые? Тогда пристрелите вместе с ним нескольких полицейских. Только и делов. Это такой контракт, что отступать нам нельзя, Вилли. Тебе все ясно? Для Вилли Уокера воздух в конторе ощутимо посвежел. Многоопытный мафиози серьезно кивнул головой и ответил: «Все ясно, Лу». Глава 8. Мак Болан уютно устроился в мягком кожаном кресле в гостиной Брандзена. Из блондина, каким он был несколько недель тому назад, покидая Питтсфилд, Мак превратился в жгучего брюнета с благородной сединой на висках. Сейчас он выглядел как 40-летняя кокетка, пытающаяся с помощью овощных масок сохранить свежесть увядающей кожи. Джим приклеил ему на лоб, над каждым глазом и на скулах, по кусочку пластыря, похожего на пластик. Ленты из того же материала тянулись справа и слева вдоль нижней челюсти и сходились под подбородком. Большой кусок обычного пластыря украшал нос Болана. «Ну, как дела?» — спросил Брандзен, входя в гостиную. «Полагаю, неплохо», — ответил Болан, почти не шевеля губами. «Но, думаю, я еще не очень разговорчив». «Может, сделать инъекцию обезболивающего?» — предложил доктор. Болан отрицательно качнул головой и, подняв руку с зажатым в кулаке зеркальцем, снова стал всматриваться в свое неузнаваемо изменившееся лицо. «Никак не могу поверить, что это я!» — пробормотал он. «А когда я уже смогу обойтись без этих штуковин?» Болан коснулся пальцем пластиковых лент. «Если бы не эти, как ты говоришь, штуковины, то в обычных бинтах ты бы напоминал мумию, Мак», — ответил хирург. «Заметь, это единственное, что удерживает тебя на месте». «Да, но как долго?» Брандзен пожал плечами. «Это зависит от тебя, от способностей твоего организма к восстановлению. Может, неделю, может, две. Суть в том, что края оперированного участка не сшиваются, а прижимаются друг к другу. Поверь мне, это лучше, чем обычные хирургические швы. Но стоит потревожить пластиковые ленты, и у тебя на всю жизнь останутся грубые, неприятные шрамы. Так что пусть они делают свое дело. Скоро ты выйдешь отсюда с лицом красивым и розовым, как попка младенца». «Трудно поверить, что все так просто», едва шевеля губами, еще не отошедшими от заморозки, прокомментировал Болан. «Это кажущаяся простота», — с улыбкой ответил Брандзен. «Когда начнет отходить заморозка, тебе небо в овчинку покажется. Здесь и вот здесь», — он указал пальцем. «Я срезал кость, особенно на носу, а в других местах добавил силикона. Он мягкий и со временем может сместиться. Если вдруг такое случится, приедешь ко мне, и я тобой займусь. Современные методы эстетической хирургии не имеют ничего общего с тем, что было раньше, хотя бы пару лет тому назад. Тебе вполне можно будет вернуть прежний облик, если и захочешь, конечно. Либо снова изменить мое лицо». Хирург кивнул. «Конечно, только не стоит слишком злоупотреблять. Природа этого не потерпит. Ты бы только видел, что можно сделать для девушки, которая хочет увеличить себе грудь или бедра. Или... возможности хирургии не ограничены». Болан попробовал улыбнуться, но почувствовал, что мышцы лица ему еще не подчиняются. «Ты хочешь сказать, что можешь решить и проблемы пола? Я тебе еще раз говорю, возможности пластической хирургии не ограничены», — серьезно ответил Брандзен. «То, что я сделал для тебя, пустяки, по сравнению с восстановительными операциями, которые я здесь провожу. В твоем случае мне не пришлось восстанавливать мягкие ткани. Пришлось всего лишь изменить один-два угла. Но, тем не менее, следует соблюдать осторожность если ты не будешь следить за собой, все может пойти на смарку. Тебе придется тщательно соблюдать все мои инструкции. А шрамы меня не выдадут? Нет, если не будешь пренебрегать моими советами. Во всяком случае, никто, кроме хирурга, занимающегося эстетической хирургией, ничего не заметит. Болон снова уставился в зеркало. «Обалдеть можно!» — произнес он наконец. «Даже с этими штуковинами!» Маг коснулся пальцем ленты. «Я как две капли воды похож на рисунок. Но ведь эта маска разве не так? Не совсем обычная, но все же маска. В зеркале не мое отражение!» Бронзен согласно кивнул. «Ну, если тебе так хочется, считай свое лицо маской. Но за такой маской ты можешь провести остаток своей жизни. Или сражаться!» — негромко произнес Болон. Хирург опустил глаза и, не скрывая волнения, сжал руки. «Я подозревал, что ты подумаешь именно об этом!» «Это не просто мысль, Джим!» Болон уронил зеркало на колени. «Это мой долг. У меня нет выбора. Я буду драться до победы или до гробовой доски. Мы словно снова вернулись во Вьетнам!» — с горечью произнес Бронзен. «Почти что так!» — согласился Болон. «Смиренным в наследство достается земля», — с серьезной улыбкой сказал хирург. «Верно», — отозвался палач, — «но не раньше, чем ее освоят жестокие». Он поморщился, поднес руки к лицу и осторожно прикоснулся к скулам. «Чувствуешь, как отходит заморозка?» «А, вот оно что», — скривился Болон. «Впечатление такое, будто кто-то бьет по голове молотком». «Когда тебе покажется?» «Будто ты угодил в камнедробилку, позови меня, я помогу тебе пережить эти трудные часы». «Только без наркотиков», — запротестовал Болон. «Ничто другое не поможет, маг». «Тогда я обойдусь без них». Болон, покачиваясь, поднялся на ноги. «Я должен сохранять ясное сознание, чтобы не стать слишком уж смиренным, а?» Бронзен вовсе не хотел, чтобы в его словах прозвучали саркастические нотки. Но вышло именно так. «Ты угадал!» Болон сжал зубы, почувствовав острый приступ боли, и, чтобы отвлечься, осмотрел пистолет-пулемет и вставил новый магазин. «Я задержался у тебя слишком долго», — заявил он. «Но ты же не можешь уйти в таком виде!» «Вполне. Я научился чувствовать их, Джим. Они где-то близко. Можешь поверить мне?» «Кто?» — спросил хирург, заранее зная ответ. «Свора! Псы мафии! Они здесь, я знаю!» Бронзен вздохнул. «Полагаю, ты прав. Они уже приходили. Я не хотел тебе говорить об этом, но... Ну ладно, если ты решил уйти, маг, то не заводи разговоров с книготорговцами». «А, вот значит, какое прикрытие!» — протянул Болон, собирая свои вещи. «Да, только те два типа, что приходили ко мне, очень уж плохо вошли в свою роль. Они предложили мне серию книг для комнаты ожидания в обмен на разрешение взглянуть на моих пациентов. Правда, я ответил им, что в настоящий момент в клинике никого нет. Собственно, так оно и есть. Потом они...» «Они поняли, чем ты здесь занимаешься?» — быстро спросил Болон. Бронзен покачал головой. «Сомневаюсь. Мне кажется, они приняли клинику за санаторий или дом отдыха. Расспрашивали о вчерашней стрельбе. Не беспокоила ли она моих стариков? Думаю, они пытались поймать меня на слове, ведь я уже сказал им, что был один. Мои ответы, должно быть, их удовлетворили. Я видел, как они вошли в дом напротив». «А ты видел, как они оттуда вышли?» — спросил Болон. Промолчав, Бронзен растерянно покачал головой. «Покажи мне этот дом, потом покажи, как выйти отсюда так, чтобы меня нельзя было видеть из того дома. Затем...» Кто-то легонько постучал в дверь. Болон замолк и прижался к стене, прячась за дверью, пока Бронзен разговаривал с посетителем, симпатичной молодой женщиной в белом халате. «Начальник полиции хотел бы поговорить с вами, доктор. Я попросила его подождать в вашем кабинете». «Иду», — коротко ответил Бронзен, закрывая дверь. «Черт!» — прошептал он. «Это Кан! Принесла же его нелегкая!» За дверью послышались громкие голоса. Мужской спорил с женским. Затем дверь распахнулась, и в комнату вошел высокий мужчина в форме защитного цвета, с широкополой шляпой и серого фетра. «Я сказал дамочке, что пришел с неофициальным визитом, док», — спокойно произнес он. Он дружески улыбнулся Бронзену, потом устремил прищурный взгляд на Болона, застывшего у стены, скользнул глазами по его оттопыренной куртке, прикрывавшей оружие, и, наконец, обернулся к встревоженному доктору. «Спокойно, дети мои!» — улыбнулся Кан. «Я пришел не для того, чтобы играть в героев!» Он метнул быстрый взгляд на Болона. «И не для того, чтобы похоронить одного из них!» — добавил он. «Я... у меня пациент, Чингис!» — произнес, наконец, Бронзен. «Вижу, док!» Кан бросил шляпу на стол и рухнул в кресло. Он вытащил из кармана сигару и откусил ее кончик, не сводя глаз с Болона. Мак подошел к жезлонгу и сел, почти вытянулся на его подушках, по-прежнему прикрывая узи полой куртки. «Все в порядке, Джим», — пробормотал он. «Конечно», — подтвердил полицейский. «Я зашел просто, чтобы убить время. Мы с доком немало говорили о войне и мире. Не так ли, док?» Бронзен холодно кивнул и, притянув к себе ближайший стул, уселся, скрестив руки на груди. «Мы оба ненавидим насилие», — продолжал Кан, тихонько посмеиваясь. Он обкусил сигару с другой стороны и сунул ее в рот. «Странно, не правда ли?» Полицейский наклонился к Болону. «Фараон, который ни о чем другом, кроме мира и спокойствия, и слышать не хочет. Но, видите ли, поддержание порядка — единственное ремесло, знакомое мне. Так что я пришел в пустыню, чтобы обрести то, к чему стремится большинство людей. Покой!» Он засмеялся. «Я не слуга правосудия, я слуга мира и покоя!» Глаза Канна блеснули и уставились в хирурга. «Мы говорили об этом прошлым вечером, а, док? Помните?» Бронзен снова кивнул. «В вашем городе царит полный покой, Чингис!» Натянуто подтвердил он. «Именно так! Я хочу, чтобы так было и впредь!» Полицейский кольнул взглядом Болона. «А вы, мистер, вы не совершили в моем городе преступлений?» «Насколько мне известно, нет», — ответил Мак. Кан закивал головой, придерживаясь, очевидно, того же мнения. «Именно так я и думал». Он вздохнул, задумчиво пожевал сигару и добавил. «Разумеется, насилие расцветает пышным цветом, захлестывает и традиционно спокойные районы. Мне бы очень не хотелось, чтобы оно проникло и сюда. Как долго вы рассчитываете гостить в моем городе, мистер?» «Я уже собираюсь уезжать», — ответил Болон. Кан поднялся на ноги. «Может, вас куда подбросить?» Болон и Бронзен переглянулись. Хирург незаметным жестом сделал Болону знак, чтобы тот соглашался. «Соблюдай мои указания, и все будет в порядке. Сухой пузырь со льдом снимет боль и опухоль. Только ничего не мочи. Ленты пусть остаются на местах, пока не отвалятся сами. Если начнется воспалительный процесс, немедленно обратись к врачу». Он встал и поднял чемодан Болона. «Я помогу тебе». «Я поставил машину за домом», — подсказал Кан. Он пошел к двери. За ним последовал Болон, временами осторожно прикасаясь к своему новому лицу. Бронзен догнал своего пациента в холле и пошел с ним рядом. Он протянул Болону большие солнцезащитные очки и сказал: «Держи, они скроют большую часть перевязки». Болон проворчал слова благодарности и, стараясь говорить потише, добавил: «Странный тип этот полицейский». «Я о нем практически ничего не знаю», — хриплым шепотом ответил Бронзен. «Мне никогда не удавалось раскусить его. Думаю, он знает, кто ты». «Совершенно очевидно», — пробормотал Болон. «Посмотрим, чем это кончится. Еще раз спасибо, Джим. Возьми этот конверт. Ты сумеешь найти применение его содержимому». Хирург резко качнул головой. «Меньше часа тому назад я звонил в клинику. Старик выкарабкается. Тем лучше. Ему понадобятся деньги». Они остановились перед выходом. Кан уже был на улице и открывал дверцу машины со стороны пассажира. Болон схватил друга за руку. «Джим, Не знаю, как и благодарить тебя. Ты уже сделал это много лет тому назад. Будь осторожен с Каном. Кто знает, что у него на уме. О нем у меня сложилось самое хорошее впечатление, ответил Болон. Он подхватил чемодан и вышел к машине. Кан взял чемодан у него из рук и поставил на заднее сиденье. Болон помахал рукой своему благодетелю и сел вперед. Кан обошел машину и устроился за рулем. «Куда едем?» «Решайте сами», — ответил Мак напряженным голосом. «В вашем городе полно нежелательных улиц». «Можно подумать, что я не знаю», — вздохнул Кан, заводя машину. Камнедробилка начала обрабатывать лицо Болона. Он с отчаянием смотрел в окно машины, видя, как постепенно исчезают из вида здания новых горизонтов. «Горизонты», — подумал Мак, — «никогда не стоят на месте для тех, кто постоянно в бегах». «Я вывезу вас за черту города», — сказал Кан. «Мне наплевать, куда вы направитесь потом. Провалитесь хоть в пекло, если хотите. Только не забудьте прихватить с собой всю вашу свиту». «Не беспокойтесь», — бросил Болон. «Просто у них такая привычка везде таскаться за мной. Мне кажется, у них есть на то основание». «Я разделяю ваше мнение». Но у свиты Болона была еще одна дурная привычка — повсюду расставлять ему ловушки. Патрульная машина обогнула новые горизонты и уже ехала вдоль тенистой улицы, тянувшейся вдоль южной ограды клиники, когда откуда-то сбоку выскочил синий Крайслер и перекрыл дорогу. Вторая машина перегородила улицу метрах в 20 позади них. Из подъезда дома, что напротив клиники, выскочили два человека с пистолетами в руках и прямо по газонам помчались в их сторону. «Сукин сын, Брадок!» — рявкнул Кан. Болон уже распахнул ставшую помехой куртку и поднял свой УЗИ. «Это не полиция!» Он скрипнул зубами и пригнулся, держась рукой за дверцу машины. Резкие движения заставляли его морщиться от боли. Действие анестезии проходило очень быстро. Кан лихорадочно расстегивал кобуру револьвера, когда над капотом Крайслера появился ствол автомата и раздался гнусавый голос. «Мы хотим, чтобы ваш пассажир вышел из машины на дорогу. Нам нужно взглянуть на него. Выходить медленно, очень медленно. Руки держать на голове». Болон из-под лобья бросил взгляд на Канна и открыл дверцу. «Надеюсь, вы не собираетесь выходить?» — прошипел шериф. «Придется», — ответил Болон. Кан приоткрыл дверцу машины со своей стороны на несколько миллиметров. «Приготовьтесь прыгать!» Он бросился на бок, на колени Болону, до отказа нажав педаль газа. Тяжелая машина рванулась вперед, описывая неправильный полукруг. Ветровое и боковые стекла разлетелись сверкающим колючим дождем под ударом стеганувших по ним автоматных очередей. «Дальше! Выкручивайтесь сами!» — крикнул Кан, когда его машина врезалась в Крайслер. Злобный лай автомата мгновенно захлебнулся. Болон чуть было не вылетел из машины. К счастью, двери не дал раскрыться бок Крайслера. Мак поднял голову. Кан стрелял через выбитое ветровое стекло. Сзади загрохотали новые выстрелы, насквозь прошивая машину. «Черт, меня зацепило!» — вскрикнул Кан. Болон протиснулся мимо него и вывалился из машины на асфальт. По водосточной канаве он прополз под обеими автомобилями и выбрался с другой стороны Крайслера. Здоровенный детина с окровавленным лбом с трудом сполз с места водителя и чуть было не наступил на грудь Болону. Мак выстрелил мафиози в рот и тут же откатился в сторону, чтобы труп не накрыл его. Совсем рядом у высокого бордюра на коленях стоял гангстер с автоматом. Правая рука у него была сломана. Из разодранного рукава пиджака чуть выше локтевого сустава торчал острый конец сломанной кости. Кровь ручьем лилась из рваной раны открытого перелома. Но мафиози пытался поднять тяжелое оружие другой рукой. Болан вскинул УЗИ, нажал на курок и, слегка поведя стволом снизу вверх, прошил его очередью от паха до горла. Забросив УЗИ за спину, маг потянулся за автоматом. Вытянувшись на переднем сиденье, Кан стрелял назад в сторону деревьев, за которыми прятались мафиози, прибежавшие из дома напротив клиники. От Болана их отделяло 15 метров, не больше. Один из гангстеров что-то кричал, отдавая команды тем, кто сидел во второй машине. Болан поднял автомат и выпустил по ней длинную очередь, целясь в двигатель бензобак. Из-под капота вырвались яркие языки пламени, и через мгновение огонь с плотоядным урчанием набросился на всю машину. Охваченная пламенем фигура, нелепо размахивающая горящими руками, вывалилась из пылающего ада в тот самый момент, когда автомобиль с дьявольским грохотом взлетел на воздух. «Ах, черт!» — воскликнул Кан, продолжая вести огонь. Болан отложил автомат и снова взялся за УЗИ. Он был легче и удобнее для обходного маневра. Парочка, прятавшаяся за деревьями, покинула свое укрытие и стремглав помчалась назад к дому. Быстро перебежав улицу, маг двинулся в сторону деревьев, заметив краем глаза, что за ним следует Кан, выбравшийся из своей покореженной машины. Резкий дробный стук УЗИ потонул в громовом «бабах» крупнокалиберной винтовки. И один из беглецов рухнул наземь, словно ему поставили подножку. Ружье грохнуло еще раз. Второй гангстер покатился по газону и замер, сотрясаемый конвульсиями. Кан ступил на проезжую часть дороги и, положив винтовку на сгиб локтя, молча посмотрел на Болана. Мак вставил в УЗИ новый магазин и также молча пошел к полицейскому. «Вы хорошо стреляете», — заметил он. «Очень хорошо для блюстителя мира и покоя». Кан улыбнулся и обвел взглядом поле боя, оценивая результаты скоротечного боя. «Черт побери!» — взволнованно проговорил он. «Как быстро все произошло!» Его форменная рубашка на правом боку медленно пропитывалась кровью. «Вы серьезно ранены?» — спросил Болан. «Не столько серьезно, сколько больно!» — ответил полицейский. «Надо заехать к доку! Пусть посмотрит, что там!» Кан повернулся к своей машине. «Как вы думаете, Крайслер на ходу?» — спросил он у Болана. «На первый взгляд ему не так уж сильно досталось», — ответил тот. «Окей, все, что я говорил, остается в силе. Дальше выкручивайте сами. Даю вам минуту времени. Потом я должен сообщить о произошедшем по рации. Только вот что. Если вы еще раз завернете к нам погостить, я убью вас». Держась за бок, Кан медленно опустился на сиденье и потянулся за микрофоном своей рации. «Лично я, старина, восхищен вашим мужеством», — продолжал он, — «но я не дам и цента за ваше будущее, будь у вас лицо новое или старое». «Спасибо», — ответил Болан. Он достал с заднего сиденья чемодан, бросил его в салон Крайслера, забрался в него сам и осторожно отъехал от разбитого автомобиля Канна. Резко дав газ и подвиск покрышек, покидая поле боя, Болан увидел в зеркале, как Джим Бронзен несется к шерифу, держа под мышкой чемоданчик первой медпомощи. Вылетев на перекресток, Мак резко повернул вправо, и машину занесло. Двумя точными движениями он выровнял ее и дал газу. Мощный двигатель Крайслера взревел, и машина понеслась прочь от места происшествия. Только теперь на Болана навалилась страшная слабость. Сказались боли и напряжения последних дней. Он сунул руку под рубашку и провел ею по боку, там, где сильно щипало. Мак вытащил руку. Пальцы были в крови. Ранен. Ко всем прочим несчастьям он позволил себе ранить. Внезапно Болан почувствовал головокружение, но усилием воли поборол его и заставил себя сосредоточиться на дороге и новой проблеме — как незаметно выбраться из города. Ему казалось, что сотни, тысячи прожорливых невидимых насекомых жадно вгрызаются в кости лица, отчего нестерпимая боль черными волнами расходилась от носа, накатывалась на скулы и обжигала челюсти. По сравнению с ней, глухая боль в боку была почти приятной. Маку вдруг вспомнилась фраза, брошенная как-то детем цветком Андромедой и его бывшим соратником по команде смерти. «Ад — это для живых!» Болон уже знал, куда приведут его новые горизонты. Все дороги вели в ад.